Почему мефедрон опаснее героина и чем грозит его употребление? У меня был пациент, молодой совсем парень, который с 13 лет уже перепробовал несколько видов наркотиков и к совершеннолетию стал ежедневно употреблять мефедрон. Он говорил, что начал потому, что чувствовал себя творческим человеком и хотел смотреть на мир под разными углами. Однако очень скоро понял, что не в состоянии учиться, работать и вообще что-либо делать. Хоть творческое, хоть не творческое. Все, на чем сосредоточился его мозг, где и как достать чужую закладку и закинуться новой дозой. Как ищейка, он находил самые разные, конечно же, неподписанные вещества, но в 99% случаев это был именно мефедрон, если коротко, меф. Мефедрон, меф, мяу-мяу, соль. Этот наркотик имеет десятки имен и является, пожалуй, самым популярным психостимулятором последних лет. Его опасность сильно недооценивают, а столкнувшись с последствиями, не верят, что откатить назад не получится. История создания и распространения мефедрона. Растительный вариант мефедрона, добываемый из листьев растения кат, вероятно, известен человеку на протяжении многих веков. В Йемене, к примеру, эти листья жуют почти все от мала до велика. Его эффект значительно слабее синтетического варианта, но также приводит к гиперактивности, гипертонии, депрессиям, расстройствам желудка и так далее. Синтетический мефедрон был впервые получен в 1929 году французским химиком Саемом де Бурнага Санчесом, но в те годы вещество никого особо не заинтересовало, и его рецепт затерялся. Формула снова всплыла только в 2003 году в обсуждениях интернет-форума, где химики-любители делились впечатлениями об употреблении и изготовлении разных наркотиков. Тогда мефедрон синтезировал израильтянин под ником «Доктор Зи». Он опробовал его на себе, а затем решил наладить легальное производство мефа и поначалу даже преуспел в этом. Однако уже в 2007 году мефедрон попал в список запрещенных в Израиле веществ. Однако к этому времени формула стала доступна большинству. В Китае и Индии мефедрон начал производиться в промышленных масштабах. В Европе наркотик получил распространение после того, как в 2008 году Интерпол перехватил 33 тонны сафрола, предшественника MDMA или экстази. Этого количества хватило бы на изготовление четверти миллиарда доз. Оставшись без самого популярного клубного наркотика, барыги начали подменять его на смесь мефедрона и амфетамина. Конечному потребителю такой товар зашел даже лучше, и меф наводнил Европу. Вскоре его внесли во все запретные списки. Но проблема заключается в том, что этот наркотик крайне легко синтезируется. Его можно делать буквально на коленке. Формула постоянно модифицируется, туда добавляются всевозможные примеси, которые позволяют обойти закон, удешевить препарат и ускорить выработку зависимости. Мефедрон дешев и его легко достать, поэтому он активно распространяется среди подростков такими же молодыми людьми. На его счету миллионы сломанных жизней, передозировки, разрушенная психика и здоровье, уголовные сроки за хранение и распространение. По 228 статье в Российской Федерации сидит каждый седьмой заключенный в России. Возраст 40% из них колеблется в районе 18-29 лет. Как работает меф? Мефедрон влияет одновременно и на дофаминовую, и на серотониновую систему головного мозга, заставляя их работать на сотни процентов. Он стимулирует высвобождение этих гормонов и способствует росту их концентрации в крови. Поэтому при первых употреблениях человек чувствует прилив энергии и мотивации, испытывает эйфорию, сексуальное возбуждение и любовь ко всем окружающим, не чувствует стыда. Краски кажутся ярче, звуки громче, не хочется ни есть, ни спать. Но после двух часов эйфорический эффект начинает спадать. Из-за этого мефедроновые наркоманы часто употребляют его в формате марафонов. Когда наркотик прекращает действовать, человека охватывает депрессия и тревога, наблюдается упадок сил, спазмы и судороги. На фоне приема препарата могут появляться галлюцинации и бред, критически подниматься давление, возникать сильный зуд и так далее. Важно! Психологическая зависимость формируется уже через 2-3 приема. Приятный эффект от употребления мефедрона сохраняется недолго. Вскоре наркоман перестает ощущать эйфорию, какую бы дозу он ни принял. Организм расходует все запасы дофамина и серотонина, естественный баланс нейромедиаторов и нейротрансмиттеров нервной системы разрушается, естественные системы подкрепления перестают работать. Включается отрицательная обратная связь, и мозг активизирует ферменты, разрушающие дофамин и серотонин, чтобы снизить нагрузку. Чувствительность рецепторов тоже снижается. В результате человек утрачивает способность получать удовольствие от чего бы то ни было вообще, в том числе и от наркотиков. Нужно понимать, что таких ощущений, которые испытывает человек под воздействием наркотиков, нельзя получить больше ни от чего. Но это всегда удовольствие в кредит, за которое придется расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Последствия употребления. В обществе принято считать мефедрон легким наркотиком, относиться к нему как к подростковой забаве. Когда речь идет о наркоманах, все обычно представляют заживо гниющего героинщика со шприцем в руке, а не веселых молодых людей, ведущих беспорядочную половую жизнь. Тем временем последствия употребления мефа страшны, а зачастую и необратимы. В первую очередь это снижение кратковременной памяти, когда человек буквально не помнит, что было 20 минут назад, не может читать книги, так как в конце страницы забывает, о чем читал в начале, утрачивается способность к обучению. Страдает аффективная сфера. Из жизни человека уходят эмоции, его ничего не радует и не интересует. Наблюдаются резкие перепады настроения, необоснованные вспышки гнева. Происходит интеллектуальная деградация. Речь становится бедной. Человек перестает понимать шутки, не может выполнить простейшие психологические тесты, сконцентрироваться на чем-то. Возникают психические расстройства. Депрессия, тревожное расстройство, бессонница, провалы в памяти, паранойя, бредовое расстройство и так далее. Из-за постоянных скачков давления у мефедроновых наркоманов быстро развивается гипертония, аритмия, случаются инфаркты и инсульты. При длительном употреблении возникают мышечные спазмы и судороги. При приеме наркотика путем вдыхания развиваются воспаления верхних дыхательных путей, носовые кровотечения. При пероральном страдают органы ЖКТ. Часто причиной смерти мефедроновых наркоманов становятся несчастные случаи, происходящие с ними на фоне наркотического опьянения или психоза. Симптомы передозировки. Как и в случае с другими наркотиками, при приеме мефедрона может случиться передозировка. Ее признаки – потеря сознания, высокое давление, угнетение нервной системы, несвязная речь, одышка, озноб, боли в груди, приступы паники и галлюцинации, слабость, бледность, суженные зрачки, повышение температуры, головная боль, тошнота и рвота. Секс под мефедроном. Одна из главных областей применения наркотика – это химсекс и групповые секс-вечеринки. Мефедрон сильно усиливает сексуальное возбуждение, обостряет тактильные ощущения, порождает желание обниматься и целоваться со всеми подряд, отключает чувство стыда. Поэтому под мефедроном у человека исчезает представление о собственных личных границах и предпочтениях. Он может согласиться на сексуальные эксперименты, которые в реальной жизни считает недопустимыми. Отключаются высшие функции коры головного мозга. Он становится аналогом мозга рептилий, сконцентрированным только на примитивном удовольствии. На таких секс-вечеринках с гетеросексуальными людьми случается гомосекс, незащищенные половые контакты и так далее. После того, как действие наркотика заканчивается, человеку приходится сталкиваться с последствиями своих действий, а этими последствиями могут быть как психологические травмы, так и незапланированная беременность, ЗПП и ВИЧ. Молодых девушек с помощью мефедрона часто затягивают в проституцию, эскорт, съемки порно и так далее. После химсекса обычные половые контакты начинают казаться человеку скучными, падает либидо, мужчины начинают страдать от эректильной дисфункции. Возможно ли лечение? Реабилитация мефедроновых наркоманов – это крайне трудный процесс. С физиологической зависимостью удается справиться относительно быстро, а вот с психологической придется бороться всю жизнь. Эйфория от первых употреблений настолько крепко запечатлевается в мозгу, что в дальнейшем человек постоянно возвращается мыслями к этому опыту и жаждет повторить. Вся остальная жизнь кажется пресной и скучной. Вернуться к относительно нормальному функционированию – можно только после полноценной реабилитации в закрытом центре. Никакие полумеры и амбулаторное лечение здесь не сработают. В процессе реабилитации наркомана ждет как интенсивная психотерапевтическая работа, так и обязательное медикаментозное лечение антидепрессантами, нормотимиками и так далее. Если вы думаете, что давая подростку мало карманных денег или ограничивая его социальные контакты, вы сможете его защитить от употребления, то это иллюзия. Мефедрон дешев, а спрятать ребенка от всего мира все равно не получится. Репрессии тоже не работают. Единственная возможная мера профилактики – это выстраивать доверительные отношения, обращать внимание на все изменения в его поведении и состоянии и подавать правильный пример своим образом жизни, а не на словах. Помните, что в истории с наркотиками попадают не только маргиналы, а кто угодно.